Как действительно важно для людей видеть глаза друг друга. И в этих глазах увидеть не только свет Божий, ибо все люди на земле есть боги, но и увидеть свет сотворчества и самой настоящей перволюбви. А это уже не просто взаимопонимание или гармония душ. Это уже сонастройка сотворцов, ставших духовно единым целым, ставших Богом. Эти мои слова должны прозвучать для вас тем камертоном, который позволяет сонастроить все в этом божественном пространстве. И, конечно, самое главное – сонастроить все частицы божественного света, которыми люди были и есть всегда, даже в самые трудные времена человеческого лихолетия. Человек, будучи частицей Творца, всегда, во все даже очень трудные времена, все же оставался человеком, способным сонастроиться, пусть хотя бы интуитивно, с Создателем. И как подтверждение моих слов в ваших душах всегда звучит слово «совесть», а значит чувство или способность к сотворчеству или сонастройке с Творцом. Чувство, которое всегда выделяет человека веры, человека-сотворца. Сегодня, как никогда раньше, пространство начинает не только выстраиваться в пользу сил света, но и начинает открывать в людях то, что всегда хранилось под большим запретом и всегда было непостижимым для них, для людей, но, естественно, не для меня. То, что намеренно скрывалось от людей, являлось и является не просто правдой, а истиной, объясняющей, что есть человек. В чем смысл проявления жизни любого человека? И, кроме того, в чем смысл великого квантового перехода, определяющего границу эпох? В своих последних посланиях я подчеркивал, что сейчас для меня очень важны маленькие люди, хранящие в своем сердце нерастраченную потребность в свободном выборе. В это сложное переходное время дар сотворца, имеющийся у каждого человека, необходимо не только проявить, он должен стать главным посылом на духовное единение всех частиц Творца, всего многоуровневого пространства, всего народа. На маленьком человеке держится и всегда держался этот мир. На маленьком человеке держится и стабильность или гармония прошлого, настоящего и будущего человечества. Выделяя для вас и себя этот очень важный и самый большой человеческий кластер сотворцов, я тем не менее должен объяснить вам, что под маленьким человеком, как ни странно это прозвучит для вас, я понимаю всех людей планеты и даже тех из вас, кому из-за собственной гордыни вдруг показалось, что им принадлежит мир, и что они правят этим миром, являясь хозяевами ситуации. И все же, люди должны простить тех, кто заблуждается относительно собственной значимости. Ибо в них, по их же воле, развивается рак самомнения и непомерной гордыни, который может быть удален только хирургическим путем. Ибо это типичная болезнь человека неверия, не осознающего себя частицей Творца, а потому решившего, что весь мир у его ног, включая и истинно верящих, сотворцов нового пространства и нового человека. Какой же наивностью обладают и какое коварное заблуждение испытывают люди неверия, находящиеся у власти? Они забывают, что все частицы Творца не только равны передо мной, но они еще и равноправны в эволюции сознания и в процессе самосовершенствования, или иными словами, в реализации Божьего промысла. Все люди должны понимать, что главной целью Божьего промысла, невзирая на все соблазны плотного плана, а значит на все трудности обучения в школе мудрости, всегда было и есть обеспечение условий эволюции сознания человека до уровня сознания сотворца. В этом отношении для меня действительно нет ни главных, ни второстепенных. Ибо все люди для меня есть частицы Творца, проходящие очередной этап эволюции сознания, на котором индивидуальной задачей каждого человека всегда было самосовершенствование, и других задач перед людьми я никогда не ставил. Если человеку вдруг показалось, что накопленное, как правило, неправедным путем мамона дает ему право предопределять смысл жизни других частей Творца, то это не только глубокое заблуждение, но и самый опасный самообман, который грозит ему кармическими долгами, погасить которые невозможно даже за много-много воплощений. Должен вам сказать, что люди, вершители судеб и истории человечества, очень серьезно расплачиваются за это свое заблуждение, свое эго и за полное непонимание своей роли, роли человека в истории человечества. Я вам совсем недавно сказал, что история человечества была писана и переписана в угоду и по указке людей неверия, которым вдруг показалось, что они имеют законное и историческое право оставить свой след в эволюции сознания человека. Теперь многие из них горько расплачиваются за свою чрезмерную гордыню, сгубившую их собственный путь, жизнь в многоуровневом пространстве высшего разума. И эти люди, к сожалению, не могут ничего объяснить сегодня тем, кто вновь и вновь наступает на одни и те же грабли, пытаясь, особенно на границе эпох, выстроить уже прошлую или уже уходящую в прошлое человеческую пирамиду власти, пирамиду тьмы и духовного невежества. Все, что вы сейчас видите на небосклоне политической власти, поверьте мне, не имеет никакого права на будущее. Поэтому этой осенью все духовное невежество должно уйти в прошлое, освободив место новому человеку, способному с моей помощью выстроить в плотном плане Царствие Божье, а значит создать условия для реализации способностей духовно свободного, а потому чистого душой человека, творящего при сонастройке со мной и другими частицами Творца Божий промысел нового пространства. Поверьте, что за всю историю человечества никогда не было аналогов тому движению, которое возглавил я сам, ваш Творец. И через слышащих меня людей, и особенно через моего помощника, я осуществлю многовековую мечту свободного духом человека. Я не только сотворю на земле пространство божественного света, но и самое главное, реализую принцип высшей справедливости, подтверждающий ваш же лозунг, давно забытый, от каждого по способностям, каждому по труду. Духовное единение людей вовсе не блажь Создателя, а объективная необходимость ускорения процесса эволюции сознания во всех частицах Творца, творящих не только себя, но и новое божественное пространство, а значит, творящих новое начало начал. Первым условием этого чуда богоявления в человеке будет понимание и осознание им смысла и ответственности духовного единения. Ибо я подсказываю, этот посыл является действительно единственной для людей возможностью исполнить мой завет и из отдельных, разрозненных частиц Творца сотворить единое, безличностное, божественное целое, сотворить Бога. Вам необходимо услышать в себе Бога, необходимо сотворить Его в своей душе. И тогда для всех людей откроются богатейшие кладовые знаний и проявится уникальная способность подняться в своем сознании до уровня сотворца. А это и есть не только трансмутация биологической оболочки, но и есть чудо богопроявления духовно свободным человеком. Это чудо богопроявления должно быть не только явлено в душе, но должно еще и засветиться в глазах человека-сотворца. Ибо, поверьте мне, глаза человека есть не только зеркало души, они есть еще и отражение окружающего его мира. И поэтому взгляд такого человека резко отличается от взгляда человека неверия. В глазах человека-сотворца наблюдается проявление перволюбви. И они есть канал, по которому передается божественный свет сотворчества, сонастройки от человека к человеку. Поэтому будьте внимательными друг к другу и несите в души людей не смятение или страх, а посыл перволюбви, кластер внутреннего совершенства. И тогда в глазах окружающих вас людей вы увидите многократно отраженный и многократно усиленный мной посыл Абсолюта, Первотворца начала начал. Россия просыпается, и несмотря на неверие большинства населения страны, в глазах воинов света можно увидеть не только Творца, но и свет, очищающий пространство, а значит, очищающий людей, остро чувствующих и воспринимающих свет преображения. А это и есть проявление истинной перволюбви Абсолюта. Очень скоро вам не понадобятся никакие значки, чтобы отличать людей веры от людей неверия, ибо по глазам человека будет отчетливо видно, что он собой представляет и какой свет души он несет. А человек света несет и просто обязан нести радость внутреннего совершенства и сонастройки с Творцом. Но человек может нести в себе и духовное невежество. Тогда взгляд такого человека ничего не выражает, ибо он давно потух не только для меня, но и для него самого, человека, сделавшего свободный, но неправильный выбор своего завтра, а значит, выбравшего путь, ведущий в никуда.